Глава 20. Я хотел обойтись без пышных торжеств, да и Янок тоже. Но его двор решил закатить роскошный пир, не спрашивая согласия хозяина. Ладно, это все равно не мое дело. Мое дело — армия, война и сражения. Надо понять, так же хорошо они понимают в логистике, как в организации праздника, а в тактике, как в танцах и музыке. «Янок», — тихо сказал я, — но решил поправиться, все-таки это ведь давно уже не мальчишка. Ян, пока мы идем, представь мне их. Надо вспомнить, я их давно не видел, отозвался он. Все поднялись, когда мы вошли. Кто-то быстро, кому-то из генералов помогали встать с кресла. Мы втроем шли через хорошо освещенный зал с каменной плиткой в черно-белой расцветке. Катерина все еще держала меня за локоть. Столы, полные тарелок с закусками и бокалами, были расставлены подковой. Горячего еще не принесли. Самые почетные места за столом на возвышенности, остальные две ножки подковы чуть ниже. Заметил здесь Марию и Марка, которые сидели справа среди остальных студентов. Оба явно чувствовали себя не в своей тарелке. Особенно Марк, он слишком торопливо прикладывался к бокалу. Рядом с ними Анита Санток. Но в самом же деле, не отправлять же ее домой по ночи. Пусть пока сидит. Высшие военные за главным столом сверлили меня суровыми взглядами. Я не сильно ошибся, когда назвал их стариками. Среди них не было никого младше 70 лет. Престарелые вояки дома Варга, с которых едва не сыпался песочек. Один так и вовсе мой ровесник, если бы мое старое тело жило бы до сих пор. Кажется, я даже его видел раньше. Кроме них, гражданские в парадных одеждах не намного моложе. «Кого надо знать?» задумчиво произнес Ян. «Это Сергей Климов. Он был регентом, пока Алексей и я тоже учились в академии. Дедушка Валентина и... второго, предателя». Голос сразу стал грубее. Я посмотрел на сурового и седого бородатого мужика в генеральском мундире с кучей наград на нем. Я знал его отца, но самого Сергея не видел. Он тогда был ребенком. Рядом с ним сидел еще один сморщенный старик, который едва держал в руке вилку. Его я узнал сразу, хотя он изменился с тех пор. «Это маршал Юрий Дерайга», — пояснил Ян. «Потомок того самого Инжи Дерайга. Он должен был быть регентом, но отказался из-за возраста». Я знал Юрку. Он был моим адъютантом. Папаша пристроил его ко мне, хотя мальчишке тогда было 15 или 16. Меня он побаивался, но с Киром они постоянно подкалывали друг друга и, несмотря на разницу в возрасте, были отличными друзьями. Но потом его ранили, иначе он отправился бы тогда мстить вместе со мной. Он сильно постарел, но взгляд его серо-голубых глаз по-прежнему ясный. «Вон там Тихонов, наместник восточной провинции», — продолжал Ян. Там дальше Воронов, наместник западной провинции. Кстати, он дядя нового командира императорской гвардии. Оба наместника внимательно изучали меня. Вон там генерал Петрок. Ян кивнул на моего ровесника. Дальше генералы Морозов, Горностаев, Шелихов и Шелестов. И наблюдатель Рафаэль Риггер, хозяин Нерска. Потомок Лингерта Риггера. Он самый. Бородатый широкоплечий мужик, у которого не было мочки уха, ел мясную нарезку, подвинув к себе тарелку целиком. Он самый молодой за этим столом, ему всего лет 50 на вид. «Это все, кого нужно знать из военных», — сказал Ян и добавил чуть громче. «Так, принцесса, вы самый почетный гость, вы в середине стола. Генерал Загорский, как командующий имперской армией, вы тоже рядом с нами». Этим Ян нарушил порядок, потому что распорядитель явно не собирался оставлять мне место за главным столом, но ему теперь никуда от этого не деться. Суровые генералы ждали, когда мы подойдем к своим местам. Некоторые стояли с трудом, опираясь на трости, спинки стульев или помощников. А ведь некоторые из них до сих пор управляют ригами. Надо бы еще подумать, где взять новых пилотов на замену. Огляделся. В зале сидели Артур и Кичиро. Оба в военных мундирах. Оба пришли с нами, вспомнив о старом долге. Пусть подготовят хоть кого-нибудь, они это умеют. Лишь бы было время. Ян и Катерина начали садиться почти одновременно. Катерина в самой середине стола, как будущая правительница. Ян, как хозяин, уступивший место императрице, по правую руку от нее. Я сел слева. Какая же прямая осанка, когда сидит. Даже не замечал раньше. Слуги тут же наполнили наши бокалы красным вином. Невольно вспомнил, как мы недавно отмечали победу Яна на борьбе и мою по стрельбе с тортом и вином. Многое поменялось. «Хочу взять слово», — хрипло произнес Сергей Климов, дед Валентина. «Если позволите». Ян кивнул. Бывший регент и генерал Климов поднялся из-за стола и медленно обвел взглядом всех. «У нас есть и печальная новость, и хорошая», — громко сказал он. «Наш наблюдатель был предательски убит Регвардом, но его младший брат спасся, и теперь среди нас». Климов вышел из-за стола. Он стар, но пока еще мог ходить самостоятельно. «Среди нас и наследница императора Громова, принцесса Катерина. Она среди друзей, верно?» Гости на празднике согласно загудели, а Климов продолжил. «Нам подарили целое поколение мира, но этот мир закончился. Мы, Климовы, родственники Варга и Громовых». «И он туда же», — шепнула Катерина. «Как и Валь». «Потише», — сказал я. «Это невежливо». «Когда-то мы были в клане Горящего леса. У нас были общие предки. Потом семьи разделились на Громовых и Климовых, но мы оставались в одном клане. Потом большинство Громовых перебили». Несмотря на возраст, голос у Климова мощный. Он старый вояка, провоевал всю жизнь, как его отец, которого я знал. «Но Павел Громов показал врагам, что возмездие всегда приходит с севера. В Огране это не просто поговорка. Это то, что завещали нам предки. Никто из нас не будет терпеть обиды. Даже генерал Загорский». Климов поднял бокал, коротко взглянув на меня. Сейчас он, конечно же, имел в виду не самого меня в текущем виде, а другого меня, которого они тут еще помнили. «Даже генерал Загорский, молот империи, мятежник и цареубийца, отомстил за несправедливо казненного брата. Поэтому мы не забыли его имя, как должны были. И вот теперь убит Алексей Варга, коварно, выстрелом в спину от Регварда, которых мы считали друзьями». Смерть Алексея обрастала все новыми подробностями, которых раньше не было. «Сейчас Регварды делают вид, что не готовятся к войне». Климов взмахнул бокалом, едва не расплескав его содержимое. «Но сами хотят воевать с нами руками других. Объявили нам кровную месть. Но они не знают, что их ждет». Он повернулся к нам и посмотрел на Катерину. «Принцесса Катерина, я, как ваш очень дальний родственник, клянусь, что не упокоюсь с миром, пока не верну вам трон. И все мы сделаем все, чтобы отомстить за вашего брата, лорд Ян, потому что возмездие приходит с севера. Варга! Варга!» — закричали все. Раздались аплодисменты со всех сторон, очень громкие. Люди снова встали, чтобы похлопать. Потом расселись. Открылись двери, и начали входить слуги с подносами, на которых стояло горячее. Передо мной поставили блюдо в виде птицы, из которой торчали яркие перья. Пахло вкусно, но поесть пока не удастся. «Почему они так говорят про Алексея?» — спросила меня Катерина, шепча прямо мне в ухо. Теплое дыхание немного щекотало. «Он такой же заговорщик, как и Ульдов. Ульдов обманул его!» — тихо возмутился Ян. «Лёша точно не хотел в этом участвовать. Ты даже вспомни, он же не выдал тебя, хотя мог, а ведь тебя могли убить, и его застрелили». Как он услышал? «Но мы трое, новые небожители, а их способности иногда поражали». «Зато он всего-то хотел пожениться на мне», — отрезала Катерина, «без моего согласия, кстати, для того, чтобы править самому». «Тише», — сказал я. «Еще подеритесь. Поговорим об этом потом, очень серьезно. А пока слушаем, что говорят, и не расслабляемся». «Я молчу». Громова поменяла местами неправильно лежащие вилки и нож. «Ничего не говорю, никого не обвиняю». Ян шумно выдохнул через нос и не сказал ничего. «С его братом сложная ситуация. Он такой же мятежник, как и Ульдов. Но для местных он наблюдатель, который был убит. И никого не интересует, что Алексей отдавал приказы, чтобы прикончить других наследников. Я не помню, чтобы он жалел о гибели молодых людей. Даже друг Яна погиб, тот парень, которого сожгло копьем в порту. И это не говоря о других проблемах, которые покойные Алексей и Ульдов устроили для нас. Виновные в смерти наследников мертвы, а разгребаем все это мы. Нас с Яном ждет тяжелый разговор, а с Катериной тоже. Расскажу все, что узнал от Алексея Варга, а то все никак не было возможности. Но на самом деле, мне без разницы, как здесь относятся к Алексею и что он планировал. Он уже мертв. Главное, как самим продержаться дальше. «Лорд Ян!» — поднялся лысеющий толстяк в лиловом мундире, которого Янок мне не представил. «Сегодня у всей Огрании праздник». Голос утомлял, сразу хотелось же зевать. «Ведь наблюдатель вернулся домой, прорвавшись через кольцо врагов», — толстяк сжал кулак. «Но теперь у вас очень большая ответственность, лорд Ян, и я, как шаталан дома Варга, готов оказать вам помощь». Сидящие за столом гражданские оживились. «Вы уже совершеннолетний, поэтому совет регента вам не нужен», — продолжал сановник. «Но я предлагаю вам создать такой на базе прежнего, который существовал, пока вы и ваш покойный брат, да примут предки его душу, обучались в академии». «Какой совет?» — спросил Ян. «Мы окажем вам помощь и облегчим принятие решений. Да более того, вы вообще можете спихнуть всю работу на нас, если не хотите всем этим заниматься. И у вас останется время на ваши личные дела. В конце концов, мы уже на этом собаку съели». Он угодливо засмеялся, остальные тоже. «Благодарю вас, Шаталан Рибар». Ян кивнул и откашлялся. «Уверен, ваши советы мне очень помогут. Но это не значит, что я все оставлю на вас и сам буду заниматься другим». Сановник замер, а Ян продолжил. «Все зависящие от меня решения буду принимать я сам, а не отдавать их вам. Разумеется, ваши советы будут услышаны. Впереди сложные времена, и мне нужно погружаться в правление как можно быстрее. Начнем в ближайшее время». «Но ведь это много работы», — сановник нахмурился. «А ведь вам еще генерал Климов. Да, еще лорду Варги предстоит освоиться, как управлять небожителем», — объявил Климов. «Сейчас там есть временный пилот, но только наблюдатель Ограни может быть первым пилотом этого исполина». «А что насчет других?» — спросил я. «Ужас глубин и ищейка». «А какое ему вообще дело?» — услышал я шепот за столом. «Мне до этого самое прямое дело», — проговорил я и поднялся. «Южане уже готовятся штурмовать эти земли. Может быть, они дождутся, когда закончится ночь, но, скорее всего, атакуют в ближайшее время». «Это Загорский», — услышал я шепот. «Правнук того самого Загорского». «Может, объявить им, что я — это он?» «Не, не в этот раз. Да и часть не поверит». «Ах да, вы же теперь командующий», — Климов посмотрел на меня в упор. «Главнокомандующий имперской армией, которая может отдавать приказы войску любого великого дома, и не только». «Совершенно верно». Я выдержал его взгляд. «И сколько вам лет?» — спросил он с подозрением. 19. Я немного задумался, вспоминая дату в выданном документе. Исполнилось, кстати, совсем недавно, пока мы шли через горы. Стали шушукаться громче, кто-то засмеялся. «Лорд Ян!» — Климов повернулся к Яноку. «Разумеется, это приказ покойного императора. Но ведь мы в Огрании, а император мертв. «Зато жива я!» — подала голос Катерина, и Климов тут же заткнулся. «Если вы позволите мне говорить, само собой...» «Разумеется, ваше императорское высочество!» Климов склонился в поклоне. «Я хоть и не заняла престол, — сказала Громова, — но в первую очередь я благодарна лорду Яну за то, что он приютил меня. Во вторую я хочу сказать спасибо тем людям, которые пришли нам на помощь, а также хочу добавить, что подтверждаю приказ моего дедушки и уверена в компетенции генерала Загорского, иначе мы бы просто никуда не дошли». «Мне особо нечего добавить». Ян откашлялся в очередной раз. «Благодаря Роману Загорскому нам удалось вырваться из лап врагов и оказаться дома». «Это, конечно, похвально», — Климов повернулся ко мне. «Но вы не ответили на мой вопрос». Я снова уставился ему в глаза. «У вас три исполина. Первым пилотом небожителя будет Ян Варга по праву наблюдателя. Что с остальными двумя?» «Хм». Климов повернулся к Яну, ожидая от него поддержки. «Вы же понимаете, генерал Климов», — продолжил наседать я, «что все три исполина — это главная ударная мощь Севера. Что с ними? Насколько они готовы к сражению?» «Нам нужен пилот ужаса глубин», — сказал он, поморщившись. «Пока у нас есть один, но в бою против печати огня потребуется профессионал, а наш старый пилот недавно скончался». «У меня есть пилот», — произнес я. «Отличный. Лучший, кого я только видел». Повернулся к сидящим за столами. Марк, заметив мой взгляд, от неожиданности выронил вилку на тарелку со свиным рулетом. Раздался громкий звон. «А Ищейка?» — спросил я, снова поворачиваясь к Климову. «С ней непонятно». Он вздохнул. «Я для нее стар, а это очень сложный шагоход в управлении. Мы готовили для этого моих внуков, но один теперь калека, а другой предатель». «Решим вопрос», — сказал я. «Еще мне нужен отчет о состоянии всех шагоходов, включая те, которые не на ходу». «Сделаю». Старик Климов сдался моему напору и кивнул. Остальные этому удивились, но я не дал и им шанса оправиться. «Мне нужен отчет об оборонительных линиях в районе челюстей». Я поискал глазами хозяина восточной провинции, и Ян мне его показывал. «И надо знать состояние укрепрайонов на границе с Бенхаем». Усатый мужик кашлянул и кивнул. Я перевел взгляд на его соседа, крепкого седого усача. «Нужен отчет об обороне на границах с Хитландом, наместник западной провинции». «Там же озеро, не река», — ответил он. «Никто не сможет». «Когда морозы усилятся, это все покроется таким толстым льдом, что печать огня сможет танцевать на нем в присядку». Думал, кто-то засмеется, но стало очень тихо. «А нет, кто-то все-таки захихикал. Этот даже не Ян». «Принято», — сказал наместник. «Передам все, что знаю». «Мне нужно много отчетов», — продолжил я. «Но эти самые срочные, жду их до полуночи. А завтра утром в 10 часов приглашаю всех офицеров, кто находится в столице, от командующих квадрой до маршала. Также очень хочу увидеть на собрании правителя Нерска». Генералы переглядывались друг с другом. Явно не нравилось, что я перехватил инициативу и наседал на них. «Мои заводы работают как часы, генерал», — сказал крепкий здоровяк, потомок знаменитого изобретателя Риггера. «А я осматривал вашу Ригу сегодня. Если бы мой прадед увидел, в каком отличном она состоянии, он бы расплакался от счастья». «Все отчеты будут, генерал», — сухой морщинистый старик с трудом поднялся, держась за стол. «Раз вы командующий, вы имеете право запрашивать такие данные. Уже вижу, что у вас есть какой-то план». Если какие-то военные хотели спорить, но когда этот старик поднялся, они передумали. «Благодарю вас за помощь, маршал Дерайга», — сказал я. Потомок последнего небожителя стоял с трудом. Но какой же ясный у него взгляд, почти такой же, как в молодости. «Я вас недооценил», — прохрипел он. «Но слушаю вас и вспоминаю вашего прадеда. Молот империи был таким же решительным, продумывал все наперед. Я же был у него адъютантом, я знаю». «Я даже побаивался его», — маршал усмехнулся. «Вот Кир Загорский был мне хорошим другом», — старик вздохнул. «И не только. Он был мне почти как старший брат. До сих пор я в ярости, как вспомню ту новость о его казни». Его скрюченные артритом пальцы с трудом сжались в кулак. И даже мне стало не по себе от давно забытой злости. Но это было много лет назад, и за это я отомстил. «Но сейчас у нас другие времена». Маршал смотрел на меня. «Мы на севере, и к нам идут враги. Они сильны и тоже жаждут мести. А кровная месть совсем другое, не то что обычная. Вы все можете со мной не согласиться, но она погубит нас всех. Я видел такое много раз. Я закончил. Завтра в 10 обсудим наши планы». Он молча сел, почти такой же древний старик, как покойный император. Но это точно мой союзник. Я вернулся на свое место. Были еще речи, но эти уже не такие важные. Больше никто не предлагал Яну, чтобы он передал им власть. Но очень много говорили о мести. Несколько раз упомянули о преданности императрицы и династии Громовых, а Катерина, все еще сидевшая очень ровно, благодарила их. Ну и никто из генералов больше не пытался оспорить мои полномочия. Наконец, торжественная часть закончилась, и можно спокойно поесть. Шум становился громче. Заиграла музыка, кто-то начал танцевать. Я на чем-то говорил с престарелым маршалом. Генералы что-то обсуждали с Артуром, а мы с Катериной остались вдвоем. «Спина устала», — тихо пожаловалась она. «Меня учили сидеть ровно, но как же это утомительно». «Потанцуем», — предложил я, глядя на середину зала. «А то тебе нужна разминка». «Танец?» — Громова удивилась. «Да, я вообще-то хорошо танцую. В мое время у военных это было обязательно». Я поднялся и протянул ей руку. Она взялась за нее, и мы вышли из-за стола. «Все смотрят», — шепнула она. «Не пусть. Привыкай. На тебя теперь будут смотреть каждый день». «Никогда не привыкну», — Громова засмеялась. Мы встали в самом центре. Она довольно умело изобразила полупоклон. «Тебя, значит, тоже учили», — сказал я и приблизился к ней. Я положил руку ей на спину, она мне на плечо и уставилась своими серыми глазами. «Конечно», — сказала Громова. «Я же родилась во дворце. Это потом уже папа меня увяз после всего этого. Не сразу». Понадобилось время, чтобы вспомнить все эти движения. Но танец поменялся мало, а мышечная память будто помнила все. Мы кружились среди остальных. «Ты хорошо держишься», — произнес я. «Ведешь себя так, как ожидают от правительницы. Я все равно не верю, что это правда». «Я временами тоже. Знаешь, я вытянул и чуть приподнял руку, и Екатерина сделала оборот под ней. Когда закончился мятеж, меня упрятали в темницу, тюрьма Вертекс». «Надолго?» «Через неделю после мятежа. Насвалил оттуда за день до того, как встретил тебя в порту». «Но это же...» Она остановилась и с беспокойством посмотрела на меня. «Это же очень долго». «Слишком долго. Но я уже говорил, что это время забывается. У меня там был хороший друг, священник. Но я его почти не помню. Ни лица, ни имени. Вообще почти ничего. Жаль, ведь это благодаря ему я остался жив». «Жаль его», — сказала она. Ян тем временем оторвался от разговора с маршалом и куда-то пошел. «Правила говорят, что тебе надо будет потанцевать с хозяином», — продолжил я. «Знаю. Только он куда-то идет. Она чуть приподнялась и посмотрела из-за моего плеча. «Каните, может быть. Да, он приглашает ее на танец. Ну да же, решился!» — Громова хихикнула. «Ее еще надо вернуть отцу», — сказал я. «Да, сначала я хотела обвинить его брата, чтобы это услышали все, но подумала, что это только навредит нам. Они здесь любили Алексея, и ни за что бы не поверили, что он участвовал в заговоре». «Именно. Но в любом случае запомни, что Варга, наши последние союзники, а Ян за брата, не отвечает». «Я знаю. Просто сложно слушать все эти восхваления. Если бы не Алексей...» — Катерина вздохнула. «Но теперь-то какая разница?» «Верно. Все уже случилось». Сменилась музыка. Теперь она стала медленнее. Катерина прижалась ближе. От нее приятно пахло духами. Этими она никогда не пользовалась раньше. «А что будет потом?» — спросила она. «Когда все закончится?» «Это я не планирую. Не думаю, что закончится быстро». «Не умеешь ты обнадеживать?» — она улыбнулась. «Даже не пытаюсь». Я усмехнулся и взглянул поверх нее. «Не нравится мне это». «Что именно?» «Генералы собрались в кучку. Я показал на толпу седых офицеров. Какая-то бумага, что ли? Сплетничают. Придется идти и смотреть?» «Именно. Оставлю тебя ненадолго». Я отошел от нее и начал осторожно пробираться между парами танцующих. Все генералы тем временем что-то изучали. Раз им всем так интересно, то и я должен знать, что происходит. Так прямо и спросил. Что случилось? Они все повернулись ко мне. И вот он, тот самый момент истины. Если скажут, в чем дело, значит, смирились с моим назначением. Если нет, то все будет сложнее. «Донесение разведки», — наконец сказал маршал Драйга. «Очень серьезное и срочное. Наши прибывающие с юга войска попали в ловушку недалеко от границы. Туда идет черный рыцарь». «Собираемся на совещание через 20 минут», — распорядился я. «А пока прикажите подготовить риги и исполины к походу». Снова пауза, но ее нарушили быстро. «Будет сделано, командующий Загорский», — проскрипел престарелый маршал. «Все за работу».